Глава 9. Торопыга лихо подкатил к Афродите. Как ни крути, а Сергей был голоден и решил, что перед основательным разговором с Пантереем нужно основательно подкрепиться. Ресторатор встретил его с широчайшей улыбкой. «Маршал Серж, вы еще и дня не пробыли в столице, как ваше имя гремит из всех новостных порталов». «Гаврилий, я не заказывал грух от имени. Я так хочу есть, что съем все, что вы метнете мне на стол». «Водку подавать?» «Обязательно». Ресторатор метнулся на кухне с высочайшей проворностью, и через минуту перед Сергеем стояли полные тарелки всяческой еды и большой графин с большим стаканом. Мусе тоже досталось, и зверек чавкал на подушке, разбрызгивая соус. Гаврилий не отходил и как-то неуверенно топтался перед столом. Круглов выпил и удовлетворенно крякнул, закусив, заметил стесняющегося ресторатора. «Что вы так загадочно топчетесь, Гаврилий?» «Видите ли, маршал Серж», – издалека начал тот, – «ваш рецепт напитка под названием «водка» как-то быстро стал популярен. Аппарат работает на полную мощность, а мне поступило заказов столько, что пора расширять производство». «Ну так расширяйте», – с набитым ртом сказал Сергей, – «а от меня-то что нужно?» «Ну как же», – опешил ресторатор, – «а товарный знак, а авторские права, деление дохода, наконец». Тут уже опешил Круглов, но, выпив еще стакан, сообразил. «Гаврилий, я вам доверяю, будьте распорядителем всего этого предприятия. Если моя часть дохода будет укладываться в стоимость еды, заказываемой мной у вас, то я не откажусь. Что-то надо подписать?» Ресторатор замахал руками. «Что вы, маршал, достаточно ваших слов?» «Ну вот и отлично». Действительно, пока Сергей обедал, дверь ресторана хлопала часто. Посетители просили Гаврилия продать им бутылочку сногсшибательного напитка. «А я становлюсь богатым», – Круглов хлопнул ладонями по выпуклому от поглощенной еды животу и взглянул на Мусю. Зверек похрапывал, уткнувшись носом в пустую тарелку. «Тоже вздремнуть, что ли?» – пробурчал Сергей, чувствуя, как его клонит в сон. Но тут в кабинет, смущаясь, зашла девушка – с трудом отогнав сон, Круглов ее вспомнил. Это была дочь Гаврилия, двоюродная сестра Евдокии Элоиза. Девушка была похожа на сестру, но разительно отличалась чем-то. Сергей попытался найти различия и понял, в отличие от Евдокии, Элоиза не выглядела ухоженной куклой. Она была живая, молодая женщина, даже едва уловимый запах пота от Элоизы был живым, с примесью бушевавших гормонов. «Маршал Серж, вы больше не будете кушать? Разрешите, я уберу тарелки». Он вяло махнул рукой, прикрыв глаза. Рассматривать фигуру девушки было очень приятно, но сейчас не до эротических фантазий. В сознании Сергея крутился план его дальнейших действий, и он пытался придать ему структуру. Хотя не удержался, приоткрыв глаз, Круглов увидел выпуклую попу под прилипшей к ней материей короткого халата и колышущуюся от движений руки крепкую грудь. Собранные в пучок волосы обнажили изящную шею. Девушка потянулась к дальнему краю стола, подол халата чуть прополз выше, и видение прозрачного телесного белья, чуть врезавшегося в половину открывшейся ягодицы, заставило Сергея проснуться окончательно. «Ой!» – пропищала Элоиза, почувствовав его взгляд. «Простите, маршал!» Она быстро выпрямилась, одернула халат и покраснела, а Сергей впервые в жизни растерялся. Он не знал, куда повернуть голову и что сказать. Это было новое для него чувство. «Да нет, ничего». Сергей поднялся, Муся, учуяв движение хозяина, невзирая на сытость, заняла привычное место на его плече. Круглов же, стараясь не смотреть на Элоизу, вышел из кабинета и не увидел, как девушка вздохнула, закрыв глаза. «Гаврилий, я на службу!» – крикнул Сергей ресторатору и пошел к выходу. На ходу обернулся. «Если вдруг в ресторан войдет человек и спросит меня, то как-нибудь дай мне знать». На улице Круглов почувствовал себя бодрее. Он подумал, что надо бы собрать Пантелей и Евдокию в одном месте и хорошенько расспросить их о событиях времен убиенного Рассина XX. И хорошо бы иметь еще помощников, а то в одиночку трудновато бегать по огромному городу и искать факты, относящиеся к хрен знает какому прошлому. «А где находится контора, в которой я служу?» — спросил сам себя Круглов, усаживаясь на торопыгу. Транспорт не тронулся с места. «Понятно», — Сергей глупо хихикнул. Контора находится в воздухе. Непорядок. Надо выбить из Пантелея рабочее место для себя. Негоже маршалу работать на велосипеде. Эй, Муся!» Он почесал лохматую грудку сонного зверька, та лениво открыла глаза. «Сделай какую-нибудь большую банку, где бы мы смогли принимать посетителей». Киш негромко фыркнул и зевнул, показав два ряда острых клыков. Неожиданно напротив ресторации, будто из-под земли, выросли четыре стены неприятного темно-синего цвета. На стены с неба рухнула двускатная крыша из коричневой черепицы, а в стене скрипнула открывшаяся массивная железная дверь. Богиня с вывески «Афродита» удивленно открыла рот, показав щербинку от потерянных зубов. Даже торопыга нервно дернул задним колесом. «Оригинально», – пробурчал Сергей, слезая с велосипеда. «Муся, а нельзя сделать окошко?» Пантелей и Евдокия настороженно рассматривали внутреннее убранство резиденции. Круглов уже успел заказать в «Афродите» бутылочку и, сидя за широким столом, потягивал самогон из маленькой рюмашки. На столешнице лапами кверху лежала Муся, глядя на вошедших маршалов через прищуренные веки. «Коллеги, присаживайтесь», – Сергей кивнул на ряд мягких кресел рядом со столом. «Начнем официальное расследование». Евдокия по обыкновению грациозно присела, правда, на этот раз приподняв юбку несколько выше. Пантелей, присев, начал отбивать мелкую дробь подошвой правой ноги. «Начнем с вас». Круглов, не обращая внимания на оголенные бедра Евдокии, ткнул пальцем в сторону старого маршала и достал из стола три свертка. «В ожидании вашего прибытия я со скуки начертал несколько документов. Первое – о создании тайной внутренней службы Королевства Рассина. Второе – о том, что сотрудники ТВСК могут проводить опросы всех подданных королевства, кроме короля, и эти опросы записывать. Третий документ устанавливает правила расследования». «И что я должен делать с этими свитками?» Пантелей вытаращил глаза. «Документы должен подписать король». Палец Сергея твердо указал на потолок. «Но подпись короля невозможна без согласования с королевским советом». Морщины старика заходили волнами. Круглов встал, обошел стол и остановился перед Пантелеем. «Кто есть король? Насколько я понимаю, это высшее лицо в государстве, обладающее всей полнотой власти, так?» Старый маршал кивнул, судорожно сглотнув слюну. «Так напомните об этом королю. Нельзя одной ладонью обнимать и попу, и грудь. Такой акробатический номер чреват вывихом конечности». Евдокия хихикнула. Пантелей же с недоумением рассматривал свою ладонь. «Я не понимаю ваших словесных эскапад», – сказал он, пряча руку за спину. «Чтобы чего-то добиться, надо от чего-то отказаться», – жестко сказал Круглов. «И напомню, вы тоже входите в Королевский совет». «Да поймите, наконец, без этих указов я сделать ничего не смогу, любой может послать меня далеко и надолго». Евдокия открыла рот, чтобы подтвердить догадки Сергея, но он резко повернулся в ее сторону. «И в первую очередь я начну с вас». Ее губы громко шлепнули, захлопнув рот. Теперь хихикнул Пантелей, но Евдокия быстро совладала с растерянностью и гневно поднялась. «Да какое право вы имеете, неотесанный варвар?» Круглов с улыбкой указал на Евдокию ладонью, взглянув на старого маршала. «Пантелей, вот и весь эксперимент в подтверждении моих слов. И так сможет сделать каждый волшебник, возомнивший себя выше меня. А была бы в моих руках бумага, подтверждающая мои полномочия и подписанная королем, то никакая Евдокия не смогла бы сверкать на меня глазами, выпячивая сиськи. Сядьте!» – неожиданно рявкнул Круглов, и потом, когда Евдокия испуганно упала в кресло, спокойно добавил – «С вашего опроса я и начну свое расследование, которое, кстати, санкционировал ваш шеф Пантелей». Волшебница только махнула рукой, будто отгоняя Сергея, и обиженно поджала губы. «Насколько я знаю», – тихо продолжил Круглов, – «вместе с королем убили и вашу мать». Евдокия вздрогнула и под словесным напором бывшего майора будто уменьшилась в размерах. Круглов же добивал: «А вам не хотелось бы узнать имя убийцы и кто направил отравленные металлом Ходжа дротики?» «Я разберусь и без вас!» – выкрикнула она в бессильной ярости. «Конечно!» – усмехнулся Сергей. «Сколько времени прошло, а вы хотя бы попытались что-то узнать?» «Нет, вы озабочены только собой. Холите и лелеете свое тело в пранях, болтаете в ресторанах с подружками и гуляете по магазинам. На что вы надеетесь, что вам принесут имя убийцы на блюдечке? Вы хоть что-то умеете, кроме как размахивать руками и гневно сверкать глазами?» Евдокия вскочила, хотела ответить Сергею, но красивые губы только скривились злой линией. Она шумно выдохнула и выбежала на улицу. «Зачем вы так?» Пантелей недовольно тряхнул бородой, взглянув на Круглова. В ответ Сергей раздраженно разрубил ладонью воздух. «Вы тоже, маршал, не ангел. На моей кухне пели мне дифирамбы, типа «Только я могу спасти вашу страну, такой человек мне нужен». А сами? Скрыли от меня кучу фактов, и теперь я не знаю, верить вам или нет». Пантелей испуганно моргнул. «И какие факты я от вас скрыл?» Круглов развернулся к маршалу и одарил его таким взглядом, что даже Муся поспешила прикрыть морду лапой. «Первое», – начал Сергей, – «вы мне говорили, что каждый человек в вашей стране знает свое место, что каждый осознает свои способности и компетенцию их применения». «Сергей, а можно без этого словоблудия? Я с трудом улавливаю ваши мысли». Муся после этих слов жалобно пискнула, уловив ярость своего носителя. «Молчу!» – поспешил крикнуть Пантелей, сделав жест, будто застегивает на молнию свой рот. «Второе!» – Круглов навис над стариком, отвесной скалой. «Какой-то зазнавшийся член Королевского совета откровенно пытался меня унизить, и только благодаря волшебным свойствам напитка под названием «Самогон» я узнал, что большинству волшебников не свойственно трезво оценить свое место в обществе. Пример с Евдокией весьма наглядный. И третье. Побеседовав с некоторыми людьми, я узнал, что маршал Пантелей, грозный кивок Сергея вдавил старика в кресло, имеет некое отношение к распределению средств от добычи металла с рудника. И, похоже, Пантелею придется мне многое рассказать. Не люблю, когда меня используют как дырявый презерватив». Последнее словосочетание вызвало у Пантелея бурную деятельность мозга. Похоже, что старый маршал совсем не представлял всю глубину метафоричности этого высказывания. Лицо старика покрылось цунами из морщин. «Какая у вас, старый пень, договоренность со смотрителем Тимофеем?» – прорычал Круглов. А вот это было слишком. Несмотря на свою кажущуюся покладистость, Пантелей все же был умелым и могучим волшебником. И если бы не Муся, то черная молния, слетевшая с ладони маршала, превратила бы Сергея в кучку вонючего пепла. Но разряд уткнулся в серую непроницаемую стену, возведенную Кишем перед бывшим майором. Грохнул взрыв, обдав всех едким дымом. «Вы что творите, Пантелей?» – первым испугался Круглов. Маршал в ответ величаво опустил руки. «Хоть я и пригласил вас, – прошептал он, – но никогда не смейте меня оскорблять. Пусть я многого не понимаю, но я маршал Росины и получил это место по указу короля, не требуя от него привилегий». «Ладно, ладно, – попятился Сергей, – простите, был неправ, исправлюсь». Муся мотала мордашкой, глядя то на Круглова, то на Пантелея. Казалось, что зверек тоже не на шутку испугался. «Может, пропустим по рюмочке в знак примирения?» – осторожно спросил Сергей, кивнув на графинчик с водкой. Увидев благосклонный наклон головы Пантелея, кинулся к столу, разливая по стопкам, прикоснулся ладонью к макушке Киша и нежно погладил шерстку. Махнув рюмашку, Пантелей вытаращил глаза и упал в кресло. Спустя минуту лицо маршала подобрело, глаза подернулись сентиментальной дымкой. «Адское зелье, но расслабляет», – проговорил он, закрывая глаза. «Честно говоря, я не нашел лучшего выхода из ситуации, нежели отдать дорогу к руднику Тимофею. На 100 000 рубней содержится та часть столицы, в которой живут шахтеры с рудника. К тому же смотритель следит, чтобы не было случаев контрабанды металла». «А такие случаи были?» – удивился Круглов. «В том-то и дело, раз за разом мне докладывают агенты из-за рубежа, что тамошние короли иногда получают изделия за очень большие деньги. Но моих санкций на то не было, на этой почве у меня с Тимофеем есть небольшой конфликт». Круглов усмехнулся. «Это понятно». И тут же принял озабоченный вид. «А кто же тогда оттащит с рудника изделия?» Пантелей, открыв глаза, потянулся к графину с водкой. «А вот это вам и надо будет узнать». Муся проворно лапой отодвинула графин от протянутой руки маршала. Увидев это, Круглов улыбнулся. «Я знаю, кто поможет мне разгадать эту загадку». Пантелей не оставил попыток дотянуться до графина, но каждый раз умный Киш на миллиметр уменьшал эти шансы. Старик обиженно надул губы. «А вот с Евдокией вы зря конфликтуете», – маршал ущипнул Киша за хвост. «Ее мать была очень близка с убиенным королем. Маршал Финн наверняка посвящена в некие тайны. Пантелей, оставьте Мусю в покое, зайдите к Гаврилю и возьмите водки столько, сколько унесете. Скажите, что за мой счет». «Вы невероятно любезны, Сергей», – обрадовался старик. «Хотите, дам вам совет?» «Извольте». Пантелей оставил попытки завладеть графином и облокотился на подлокотник кресла. «Евдокия – необычный волшебник. За кажущимся снобизмом и кукольной внешностью скрыта чувственная натура. Она сильно скучает по матери». «А кто был ее отцом?» Старик поджал губы. «Никто не знает. Говорят, сам король. Елена, мать Евдокии, долгое время жила в покоях Рассина XX. Ресторатор Гаврили – брат матери Евдокии». «Нет, он долгое время жил с сестрой Елены. Волшебники не готовят пищу, а Гаврили – исключение. Он получил Афродиту по просьбе Елены». Круглов задумался. Семейка Евдокии оказалась напичкана множеством тайн, и эти тайны могли пролить свет на предстоящее расследование. «Пантелей, у вас приветствуется брак между волшебником и обычным человеком». «А что такое брак?» – Сергей хмыкнул. «Ну, это официальный союз между мужчиной и женщиной». «У нас нет регистрации отношений», – подумав, сказал Пантелей. «Женщина живет с мужчиной по обоюдному согласию столько, сколько захочет, но обычно это длится недолго». «Почему?» «Женщины в нашем мире довольно странные. Впрочем, вы сами узнаете», – старик загадочно улыбнулся. «А где сейчас сестра Елены?» «По слухам, она отбыла в одно из соседних королевств». «Никто не озадачился ее розысками. Зачем?» Круглов покрутил ладонью в воздухе. «Может быть, она что-то знает о своей сестре? Евдокия, например, спрашивала Гаврилия о своей сестре Элоизе. Значит, между женщинами есть какая-то связь». «Ну, так и спросите об этом у Элоизы». Евдокия сказала, что ее сестра без магических способностей. Пантелей вздохнул. «Такое бывает. Но Гаврилия и сестра Елены волшебники», – удивился Сергей. Старик озадаченно моргнул. Видимо, до его разума дошли некоторая нестыковка внутри отношений семейства Евдокии. Круглов подтолкнул свертки с указами Пантелею. «Маршал, подпишите эти бумаги у короля. Без них нам не распутать этот таинственный клубок. Так и скажите ему». «Пожалуй», – прошептал Пантелей, забирая бумаги. «Кстати, а что такое дырявый презерватив?» Глава 10. Круглов пытался найти доступное для Пантелея объяснение. «Это когда говорят одно, а начинаешь использовать, то получается совсем наоборот». Маршал, понимающе кивнул и, забрав бумаги, направился в Афродиту. Сергей, усмехнувшись, проследил путь старика и уселся за стол. Достал наколдованные Муси листы бумаги, карандаш и ласково погладил заснувшего Киша. То, что Пантелей пойдет к королю подписывать бумаги, сомнений не было, и в том, что король их подпишет, тоже, но Круглова беспокоило то, что называлось «королевским советом». 9 могущественных магов против короля со странным зверьком – понятное дело, волшебники боялись того металла, что отнимает их жизни. До некоторых пор люди лелеяли и холили магов, надеясь на их помощь, и всячески оберегали, поскольку магов было не так много. И это не сыграло за людей. Волшебники, почуяв незаменимость, обнаглели, почувствовали себя выше и поставили себя выше людей, за редким исключением. Кто-то из волшебников явно не хотел, чтобы король Рассин XX инспектировал рудник. Значит, на руднике что-то нечисто, но почему были использованы стрелы с металлом Ходжа? Короля можно было убить и простой стрелой. Сергей, нарисовав большой круг на листе посередине, задумался. С королем было 2 волшебника – маршал Мирослав и мать Евдокии Елена. Стрелой с простым металлическим наконечником их не убить. Выходит, целью нападения был кто-то из них, а король просто до кучи. Это возможно, раз короли в Рассине могут меняться как перчатки – Сергей нарисовал еще 2 круга, куда вписал имена Елены и Мирослава. Если убийство Мирослава еще как-то мотивировано тем, что он курировал добычу на руднике, то убийство Елены вообще не имело мотивации. Подумаешь, фаворитка короля, хотя дед Аникий обмолвился о том, что Рассин XX хотел взять в жены женщину с магической силой. Не была ли Елена той женщиной? Могла ли она после этого войти в Королевский совет? Гипотетически могла. И занять место маршала Мирослава тоже могла. Расин 20 мог доверить пост смотрителя рудника Елене, как жене и доверенному лицу короля. Так кому была выгодна смерть Елены и Мирослава? Круглов встал и подошел к окну. Пожалуй, думал он, специфика этого места, невзирая на реалистичность, для него совсем в диковинку. Без конкретных знаний, традиций, истории Сергею не разобраться в хитросплетениях интриг и отношений между людьми и волшебниками. За кажущейся простотой взаимосвязи четко прослеживается хаос в действиях индивидуальностей. Тогда и аналитика того мира, где жил до этого Круглов, не подходила к здешним реалиям. Было понятно одно – волшебники Рассины жутко боятся контроля людей над рудником, ибо людям не доверяют. Вопрос – почему? И почему люди должны доверять волшебникам? Люди гораздо более подвержены смерти, чем маги Рассины. Из чего начался процесс противостояния людей и магов? Сергей вернулся к столу и поставил около имен Елены и Мирослава два жирных знака вопроса. Информацию еще собирать и собирать, но как ее систематизировать и обобщать? И Круглов решил начать с Елены, поскольку ее близкие были в его теперешнем окружении – Евдокия, Гаврилий и Элоиза. И растягивая нить расследования, Сергей небезосновательно посчитал, что собранная информация о матери Евдокии позволит ему понять, наконец, происходящее в этом сумбурном, но привлекательном мире. В нем ему предстоит жить и работать, уж со своим Кишем он вообще сроднился. «Муся, заканчивай дрыхнуть», – улыбнулся Сергей. «Нам пора немного поработать». Сонный Киш тут же взобрался на плечо Круглова и приоткрыл глаз, будто говоря: «Давай, брат, рули». Вдохновленный молчаливым согласием Муси, Круглов широкими шагами направился к Афродите. «Маршал Серж?» – удивился темнокожий ресторатор, когда увидел Круглова на пороге ресторана. «Вам что-то не понравилось в моей стряпне?» Вышедшая в зал на громкий крик отца Элоиза смущенно улыбнулась и, встретив взгляд Сергея, поспешила на кухню. «Нет, Гаврилий, все нормально, нам надо поговорить». Гигант кивнул и показал рукой на отдельный кабинет в глубине зала. Сергей быстро оглядел ресторатора и, усевшись за небольшой столик, спросил: «Гаврилий, я не вижу на вас амулетов, как вы готовите пищу?» Тот смутился, но ответил: «Для приготовления еды не нужны сильные магические потоки. Достаточно знаний утренней магии, а для нее не обязательно наличие амулетов. Но еду вы каким-то волшебным образом перемещаете, и что-то мне подсказывает, для этого утренней магии маловато». Ресторатор прикусил губу. «Почему у Элоизы нет способности к магии?» – добивал Круглов. «Как у двух волшебников мог родиться такой ребенок?» После этого вопроса Муся на плече Сергея приняла сидячую позу. Короткий хвост зверька резко задергался из стороны в сторону. Увидев это, Гаврилий испугался и молитвенно закатил глаза. «Прошу вас, маршал Серж, не губите», – громко прошептал ресторатор, оглядываясь на кухонный проем. «Да, у меня нет способности к магии. Елена, сестра моей жены, выпросила у короля это место для ресторана». «А где же сейчас ваша жена?» Гаврилий без слов указал пальцем на потолок. «Не понял», – выпучил глаза Круглов. «На небесах, что ли?» «У Афродиты есть второй этаж». «Так пригласи ее сюда», – предложил Сергей. «Выпьем, поговорим». «Не могу», – мотнул головой ресторатор. «Милена сильная волшебница, на второй этаж никто не может зайти». Круглов задумался, но спустя минуту махнул рукой. «Ладно, я сам схожу, только принеси мне стаканчик». Пузатый графин оказался на столе быстрее, чем Круглов предполагал. Оказывается, Гаврилий уже держал посуду с самогоном за спиной. Выпив и шумно вдохнув, Сергей встал. «Показывай вход на второй этаж». Ресторатор едва уловимым кивком указал на лестницу, с трудом различимую в глубине ресторанного зала. Поднявшись по ней, Круглов попал в пыльный сумрак со скрипучим полом и спертым воздухом. «Черт, и как тут можно жить?» Киш, сидевший на плече Сергея мохнатой мумии, внезапно разволновался. Муся шустро сползла на пол и негромко зашипела, увеличиваясь в размерах. Вскоре рядом с Кругловым сидел зверь размером с немецкую овчарку. Морда Киша слегка вытянулась и перестала быть симпатичной. Два ряда остро заточенных клыков торчали из приоткрытой пасти, а широкие лапы ощетинились мощными кривыми когтями. «Эй!» – крикнул Сергей в полумрак коридора. «Выходите! Я просто хочу поговорить!» В ответ из коридора на Круглова грозно надвинулось черное плотное облако. Муся страшно рыкнула, и облако встало в метре от него. Раздался еще один короткий рев киша, заставивший Сергея вздрогнуть, и плотная чернота упала на пол тяжелыми хлопьями. «Мусь, угомонись!» – попросил зверя Круглов. «Думаю, Милена не хочет нам сделать плохо». И, погладив киша, попросил. «Мадам, выходите, не стоит упражняться в устрашении. Мы спокойно поговорим, и я уйду. Обещаю, что даже приближаться к вам не буду». В сумрак коридора будто из ниоткуда шагнула женщина в белом. Киш было напрягся, но под ласковым поглаживанием Круглова стал успокаиваться, уменьшаясь в размерах. «Кто вы?» – склонила голову Милена, качнув копной длинных белых волос. Прозрачные глаза со слепительно белыми зрачками с любопытством разглядывали Сергея. «Хм, я партнер вашего мужа по бизнесу». Женщина помолчала, потом удивилась. «Человек с молодым кишем? Это необычно. И речь у вас странная. Но я вас знаю, мне Гавриле рассказывал. Сначала я не поверила, но теперь убедилась. О чем вы хотите со мной поговорить?» «Ни о чем, а о ком. Расскажите мне о Елене, матери Евдокии». Милена сверкнула глазами так ярко, что Сергею пришлось поднять ладони и отвернуться. «Мадам, перестаньте нервничать. Я спрашиваю не из любопытства». «А зачем?» – сияние глаз женщины заметно потускнело. «Я веду расследование об убийстве короля Рассина XX». «Что ведете?» – неподдельно удивилась жена Гаврилия. «Расследование, мадам», – Сергей начинал терять терпение. «Еще того, кто убил короля и сопровождавших его лиц». «Ну так ищите», – ухмыльнулась Милена. «При чем тут моя сестра?» «А при том, чтобы найти убийцу, неплохо бы знать мотив убийства. Насколько я знаю, Елена была волшебницей, а стрела, поразившая короля, из металла Ходжа. Возможно, целью был не король, а ваша сестра. Какой смысл тратить на смертного человека столь драгоценный металл? А может быть, целью был маршал Мирослав? Он ведь тоже был рядом. Вот я и хочу разобраться». После этих слов Милена стала медленно уплывать вглубь коридора или улетать, поскольку ее ноги не касались скрипучего пола. «Эй, мадам!» – опешил Круглов. «Мы не договорили». Он хотел было протянуть руку, чтобы достать до женщины, но понял, что не может этого сделать. Она была далеко, да и ее тело вряд ли было осязаемым. Но Муся все решила за него. Растопырив лапы, киш открыл пасть – оттуда вылетела черная гибкая лента и, развернувшись, стремительно окутала шею Милены. Женщина испуганно взмахнула руками и дернулась, но тщетно. Черная лента, затянувшись, крепко держала шею. Круглов шагнул в коридор и, стараясь не прикасаться к ленте, подошел к Милене. «Мадам, не сердите меня», – спокойно сказал он, рассматривая ее бестелесную фигуру. «То, что ваш муж мой партнер по бизнесу, еще ничего не значит. Вы ответите на мои вопросы, и мы с Мусей уйдем. Обещаю, что о нашем разговоре больше никто не узнает. И догадываюсь, что знаете вы много, иначе не скрывались бы на этом темном и пыльном этаже. Кстати, а от кого вы скрываетесь?» Милена показала взглядом на ленту вокруг шеи. «Муся, ослабь», – приказал Круглов. «Но немного. Мадам хочет что-то сказать». Лента нехотя ослабла, и женщина негромко закашлялась. «Я не скрываюсь», – со злостью ответила она. «Мое тело лежит в холодильнике, здесь, в одной из пустых комнат». «Вот как», – усмехнулся Сергей. «Тогда с кем я сейчас разговариваю? С вашей душой?» «Вы, видимо, плохо знаете магов», – усмехнулась в ответ Милена. «Мое теперешнее состояние вы можете называть как угодно – душой, сознанием, но в последний миг мне удалось выскочить из телесной оболочки». «Кто решил спрятать меня в холодильник, я, увы, не знаю. Сами понимаете, что в таком виде не особо прилично появляться на людях». «А зачем вас отправили в холодильник?» Губы женщины изогнулись печальной улыбкой. «Подразумеваю, что маршал Мирослав решил сохранить мое тело до лучших времен. Он так хотел, чтобы я была с ним». «Но вы же замужем за Гаврилием». «Мирослава это не останавливало, к тому же Гаврилий просто человек». Круглов задумался. Милена явно что-то скрывала. «Я посмотрю на ваше замершее тело, мадам», – наконец сказал он. «Надеюсь, вы не против». Милена дернула руками, но Муся была начеку. Черная лента тут же крепко стянула шею женщины. «Так-так», – протянул Сергей, глядя в затухающие глаза Милены. «Вы расскажете мне все, иначе Киш окончательно вас убьет. Подумайте о муже и дочери». Круглов с Мусей спустился в зал ресторана, внимательно оглядел выскочившего к ним Гаврилия и заметил дрожащие губы, выглянувшие из кухонного проема Элоизы. Призывным жестом поманил девушку, она подошла, нервно теребя край рабочего халата. «Скажите, а где вечерами развлекается местная молодежь?» Элоиза взглянула на отца и тихо ответила: «В городе по ночам работает большой танцпол под открытым небом, туда ходят». «Вот туда мы с вами и пойдем, естественно, с разрешения вашего отца». Лицо Гаврилия обрело такое выражение, будто ресторатор получил по голове огромной суковатой дубинкой. «Я...» – донеслось из приоткрытого рта Гаврилия. «Папа, пожалуйста», – попросила Элоиза, положив ладони на его широкую грудь. «Но коли так...» – запинаясь, сдался ресторатор. «Сам маршал Серж... я не знаю...» «Обещаю, с Элоизой ничего не случится», – пообещал Круглов. Гаврилий растерянно улыбнулся. «Сочту за честь отпустить дочь с вами. У нас, знаете ли, только отпрыски волшебников могут позволить себе развлекаться в ночное время». «Элоиза – дочь волшебницы, не вижу проблем». В ответ Гаврилий хотел что-то сказать, но передумал. «У меня еще есть дела», – Круглов развернулся к выходу. «А вечером я загляну». Выйдя из ресторана, Сергей задумчиво погладил подбородок. За последний час он узнал очень много, но как распорядиться информацией, пока не понимал. «Торопыга», – он оседлал своего верного коня. «Вези-ка нас с Мусей домой. Перед свиданием с хорошенькой девушкой необходимо привести себя в порядок». Конь неторопливо покатил к консервной банке Круглова. Поглаживая мохнатое пузо Киша и убаюканный неторопливой ездой, Сергей попытался представить некую картину происходящих событий в этой необычной стране. До какого-то момента люди и волшебники жили в определенном равновесии, и каждый знал свое место. Место в соответствии со своими возможностями и умением. Волшебник не станет готовить еду, а человек не сможет колдовать, но с некоторых пор что-то пошло не так. Как успел выяснить Сергей, король в этом мире возводился на престол благодаря королевскому Кишу. Зверюк сам выбирал себе хозяина после смерти очередного сюзерена. Но питомец Рассина 20-го встретился Круглову в доме деда Аникея, тогда каким образом Рассин 21-й стал королем без Киша, или к нему пришел другой Киш. По словам Роста, Еремей Онт и Эммануил Дикий предложили ему войти в Королевский совет, но совет был организован задолго до гибели Рассина 20-го, то бишь сам король решил организовать это сборище магов, или его кто-то подтолкнул к такой идее. По рассказу Милены, вернее ее бестелесного сознания, маршал Мирослав был инициатором создания совета, но есть ли вера этому сознанию? На что способна магия этого мира, если тело Милены покоится в холодильнике? «Надо разговорить Пантелея и Евдокию», – решил Круглов. «Только сделать это можно при наличии веских аргументов. Эти оба либо притворяются наивными простаками, либо действительно такими являются. Хотя если Пантелей принесет подписанные королем указы...» Шеф тайной службы королевства нервно расхаживал кругами по газону около дома Сергея. Заметив торопыгу и сонного Круглова в седле, Пантелей нетерпеливо и призывно махнул рукой. «О, на ловца и зверь бежит», – очнулся от размышлений Сергей. «Король подписал бумаги?» «Какие бумаги?» – опешил старик. Круглов чуть не свалился с торопыги. «Пантелей, не морочите мне голову, я дал вам бумаги для подписи у короля. Вы взяли их и зашли в Афродиту, потом намереваясь наведаться в королевский замок». Маршал судорожно моргал, явно не понимая, о чем говорит Круглов. «Пантелей, тогда зачем вы здесь?» Вместо ответа старик посерел лицом и схватился за голову, и тут же лужайку накрыла большая тень. Каким-то неизвестным доселе чувством Сергей ощутил опасность, исходящую сверху. Он стремительно лег на траву ничком и подождал, пока тень откатится вперед. Затем привстал на колено. Огромная хищная птица, выпустив вниз три когтистые лапы, разворачивалась для новой атаки. Черные перья тонко звенели в потоке воздуха, а желтые глаза неотрывно следили за Кругловым. «Камешек бы мне не помешал», – прошептал Сергей, сжав в кулак правую ладонь, и почувствовал холодный шершавый язык Муси на щеке, а в кулаке зажатый камень. Птица, взмахнув широкими крыльями, ринулась в атаку. Сергей подождал, пока она приблизится, а затем резко встал и, размахнувшись, кинул в нее камнем. Светящийся голубым огнем снаряд попал точно в грудь птицы, бухнул взрыв, разметав по лужайке несколько черных перьев, сгоревших в тусклом пламени. Глава 11. Пантелей лежал на газоне без чувств. Серость сошла с лица, но маршал часто дышал, не в силах что-то сказать. «Эк тебя приколбасило, старче!» – вздохнул Круглов, взваливая старика на плечо. «Мусь, открывай нашу коморку!» Войдя в дом, Сергей прислонил Пантелея к стене, а сам сел рядом, приказав Кишу навести над домом самые сильные защитные поля от любой магии. Муся покрутилась посреди комнаты, а потом свернулась клубком в ногах Круглова. Пантелей очнулся, закашлявшись, с недоумением осмотрел комнату и, наконец, заметил рядом сидевшего Сергея. «Пантелей, вас птичка в темечко клюнула?» – насмешливо спросил тот. «Какая еще птичка?» – недоумевал маршал. Тут Муся негромко рыкнула, и посреди комнаты появилось изображение недавней битвы, будто воздух в комнате был экраном. Круглов уже ничему не удивлялся, чего только не увидишь в этом волшебном мире. Пантелей же, с интересом рассмотрев картину сражения, почесал пятерней бороду. «Так, где бумаги, маршал?» – настаивал Сергей. «Дело в том, что до короля я не дошел». Пантелей болезненно скривился. «Выпив стаканчик в Афродите, я бодро направился к королевскому замку, а очнулся только здесь и сейчас». «Хороший провал в памяти», – хмыкнул Сергей. «Теперь наши противники знают о наших планах». «Эта птица – порождение ночной магии высокого уровня», – ткнул пальцем застывшее изображение Пантелей. «Скорее всего, это была проверка ваших возможностей, Сергей. На месте ваших противников я был бы ошеломлен вашими способностями». «Впрочем, я уже ошеломлен». Маршал кряхтя поднялся на ноги. «Простите, Сергей, за то, что я не выполнил ваше поручение», – виновато промямлил он. Круглов только махнул рукой. «Да ладно, Пантелей, вы тут отдохните, а завтра мы вместе отправимся в королевский замок. У меня есть вопросы к вашему Росину 21-му». Старик испуганно вытаращил глаза. «Вы хотите задать вопросы королю? А почему нет?» – спокойно ответил Сергей. «Сдается мне, что ваш король в теме происходящих неожиданностей». «Простите, в чем?» «Вот в этом», – палец Круглова показал на изображение хищной птицы. «Муся, убери это из нашего дома!» Окрик Сергея отрезвил маршала. «Вы хотите сказать, что король инициировал недавнее нападение?» «Не буду утверждать, но, думаю, он был в курсе». Пантелей поджал губы. «Это серьезное обвинение, Сергей». «Ладно», – Круглов встал в позу Наполеона. «Давайте рассудим. Первое. Наверняка вы попросили аудиенции у короля». «Да». «Король был в курсе того, с чем вы к нему идете. Вы же не сказали ему, типа, «Ваше Величество, я срочно хочу вас увидеть» или «Нам нужно срочно перетереть некий вопрос». «Простите, а зачем перетирать вопрос? Обо что его тереть?» Сергей, сморщившись, отмахнулся. «Короче, я не знаком с тутошним этикетом. Повторите мне, как звучала ваша просьба к королю?» Маршал на мгновение задумался, затем медленно проговорил. «Я попросил короля о встрече, мотивируя тем, что вы, Серж, начертали несколько необходимых для следствия указов, и еще что их надо немедленно рассмотреть его величеству». «Вот», – позу Наполеона Круглов заменил позой Ильича на броневике. «Значит, король был в курсе вашей просьбы, но затем маршал Пантелей чудесным и необъяснимым образом лишается памяти и бумаг, а потом зачем-то приходит к моему дому, где на меня нападает хищная птица. А об этих документах знали только четверо – я, вы, Евдокия и король. Меня мы исключаем из списка, вас, скорее всего, тоже. Остается Евдокия и Росин 21-й. Методом аналитического исключения Евдокию тоже убираем, она не настолько сильный маг, чтобы владеть такой высокой степенью ночной магии. Остается король». Круглов эффектно сменил позу Ильича на грозную позу Иосифа Сталина. «И что теперь нам скажет товарищ Пантелей? Или маршал Пантелей сам направил к нам этот хищный птиц?» Пантелей сжался до размеров клубка шерсти, с которым Муся тут же захотела поиграть, но потом опомнился и принял прежние размеры. Вздрогнул, осознав следующий вопрос Круглова. «Пантелей, а вы не подскажете, каков киш у короля Рассины?» И тут же маршала будто озарило знамение, он тихо и длинно выругался. «Сколько оборотов солнца я не обращал на это внимания, а ведь вы правы, Сергей, я давно не видел королевского киша, даже на заседаниях совета, но тогда объясните, почему сам король отдал мне указ провести расследование?» «Это одна из загадок, которые мне придется разгадать», – нахмурился Круглов, – «а для этого мне надо задать королю ряд вопросов». По лицу Пантелея прошла уже привычная для Круглова волна морщин, отображающая умственную деятельность старика. «Вы правы, Сергей. Нам надо вместе сходить на прием к королю», – сообщил маршал после затихания морщинистого цунами. «Вот и ладушки», – Круглов собрался в душ. «Вы, Пантелей, отдохните в моем доме, а я пока схожу немного развлечься. Меня утомили магические разнообразия вашего мира». «Захотите водки, маякните Гаврилию. С некоторых пор я в доле этого бизнеса. Скажите ему, что за мой счет». Пантелей поспешил воспользоваться его советом. Начесав шерстку киша и повязав на холку Мусе гламурный бант, Сергей отправился на свидание с Элоизой. Пантелей остался в его доме в обнимку с пузатой бутылью отменного самогона. Восседая в седле, Торопыги Круглов крутил головой по сторонам и не переставал удивляться преображению Рассины в ночное время. Казалось, что с наступлением ночи жизнь в этой удивительной стране только начинается. Если днем однообразие постриженных кустов вокруг цилиндрической архитектуры утомляло, практически полное отсутствие днем людей на улицах резало глаза, то ночью город оживал и сверкал огнями. Проезжающего на Торопыге Круглова с лохматой Мусей на плече прохожие встречали приветствием и восторженными односложными криками типа «Ух ты!». Размеренно подъехав к Афродите, Круглов на ходу соскочил со своего коня, но тут же остановился, как вкопанный, а Муся, зашуршав бантом, издала звук, похожий на «Ё-моё!». Стоявшая у входа в ресторан девушка была одета в облегающее средней длины платье из тонкого материала лимонного цвета. Белая прозрачная накидка таинственно покрывала обнаженные руки и шею, распущенные светло-каштановые волосы легкими волнами спадали на плечи, а умело подведенные неяркой помадой губы дрожали в смущенной улыбке. «Упс!» – только и смог сказать Круглов. И Лоиза, неуверенно пошатываясь на тонких каблуках, подошла к нему ближе. «Рада вас видеть, маршал Серж», – негромко сказала девушка, моргнув длинными ресницами. «Я тоже рад. Безмерно». Сергей не мог оторвать взгляд от женских выпуклостей Лоизы, спрятанных за обтягивающей тканью платья. Он подумал, что дочь ресторатора одета не вызывающе сексуально, а завораживающе целомудренно. Глядя на нее, не то чтобы хотелось тут же затащить в постель, а можно было наслаждаться одним зрелищем – и пусть бедра слегка широковаты, а грудь полновата, это можно у каждой найти недостаток. Но лицо Элоизы приковывало больше внимания своей естественной живостью. «Так мы идем, маршал Серж?» Круглов тут же представил себя на крутом мотоцикле «Ямаха» стального цвета и сидящую сзади него Элоизу. Как негромко, но мощно рыча движком, Сергей подъезжает к танцполу, и девушка, грациозно оголив бедра, слезает с сиденья. Торопыга крякнул и, лязгнув металлом, превратился в подобие Ямахи – стального цвета с сияющими дугами и двумя большими кожаными сидушками. Еще одно сиденье перед круглым рулем напоминало собой плетеную корзину. Элоиза удивленно вскинула тонкие брови, чуть склонив голову, а Муся с радостным писком перебралась с плеча Сергея в плетеную корзину и гордо уселась. «Прошу вас», – Круглов показал девушке на заднюю сидушку – она, видимо, прикинула свои шансы залезть на это чудо магической техники но слегка сморщила нос. Круглов понял и первым оседлал нового торопыгу. Элоиза, секунду подумав, смело приподняла подол платья и, мимолетно сверкнув полоской белья, села сзади. Вздохнув, облегченно прижалась к Сергею грудью, обхватив его за талию. Торопыга рыкнул на манер мощного двигателя, и троица покатила на танцпол, провожаемая восторженным улюлюканьем прохожих. Танцпол располагался в самом центре Королевского парка развлечений. Впервые попавший сюда Круглов подумал, что это круче карнавала в Рио, хотя в Бразилии никогда не был. Стройные высокие женщины с отменной фигурой и в довольно откровенной одежде красиво и слаженно танцевали в центре огромной площадки, над которой висело множество небольших серебряных квадратов, звучащих ритмичной музыкой. Мелодия ходила над площадкой плавными волнами, но низкие частоты лились равномерно, не переставая и отбивая ритм. Причем ритм был не назойливо громок, а мягко опускался на тела танцующих. По периметру площадки танцевали пары волшебников. Торопыга подкатил к самой границе танцпола, и Сергей замер, завороженный зрелищем и музыкой. «Маршал, мы пойдем танцевать?» Элоиза уже слезла с Торопыги и взяла Круглова за руку. «Пойдем, но предупреждаю, я танцую, как медведь в посудной лавке». Девушка рассмеялась. «Вы смешной, маршал, и говорите как-то странно. Идемте». Она потянула его на площадку, где большие квадраты переливались нежным светом морской воды, будто на мелководье. Они встали на один из квадратов, и Элоиза приблизилась к Сергею, не отпуская его руку. От девушки мягко пахнуло сиренью и горным вереском. Едва заметное тепло, исходившее от ее груди, живота и бедер, тронуло тело Круглова, и пара закружилась в чувственном танце. Сергей никогда не думал, что он так умеет. Нежная рука девушки лежала на его плече и каким-то неведомым током приятно щекотала шею, раз за разом направляя движение Круглова в нужную сторону и в нужном ритме. Едва колышущаяся грудь Элоизы иногда упиралась в ребра Круглова, и тогда он ощущал ее набухшую чувственность. Его левая рука скользила то по спине партнерши, то по бедру, иногда позволяя себе накрыть часть упругой попы девушки. Но внезапно Сергей почувствовал, как кто-то злой и темный смотрит ему в спину. Он резко прервал танец и обернулся. На границе танцпола стояли две девушки – блондинка с отличной спортивной фигурой и рыжая, малорослая недоразумение. «Ба!» – вскричала рыжая. «Дочка повара танцует! А кто тебе разрешил-то?» «Кто это?» – тихо спросил Круглов, явно напуганную Элоизу. «Это дочь маршала Скупидона», – скривилась она. «Отвратительное создание, никогда проходу мне не дает». Сергей кивнул и обратился к рыжей. «Мадемуазель, а не пройти ли вам мимо?» «Чё?» – явно не поняла недоразумение. «Во чё?» – терял терпение Круглов. «Мимо, говорю, идите и не отсвечивайте». Рыжая напрягла свой мозг, но тот сподобился только на вопрос. «А ты кто такой?» «Мадемуазель, это не вашего ума дело, идите, куда шли!» Недоразумение взглянуло на блондинку. «Он чё, меня дурой назвал?» Блондинка с готовностью кивнула и тут же пружинисто подскочила к Сергею, без замаха попытавшись ударить его ногой. Круглов разгадал намерение блондинки и быстро ушел с линии удара, отодвинув за спину Элоизу. Но дрочливая девица не успокоилась и попыталась вмазать Сергею рукой по лицу. Тот левой ладонью отвел удар в сторону и, воспользовавшись инерцией блондинки, выставил правую руку на уровне ее шеи и чуть не рассчитал. Блондинка глухо ударилась о кость руки носом. «Но держись, старикан!» – глухо выговорила девица, отступая и вытирая кровавые сопли. Она встала в стойку и сомкнула ладони. На этом все неожиданно закончилось. Блондинка стала бездвижным изваянием. «Пойдем отсюда, Элоиза». Круглов взял ее за руку и увлек с танцпола. «Вот не дают всякие уроды отдохнуть по-человечески». Он сказал так нарочно, проходя мимо рыжего недоразумения. «Это я урод?» – дошло до рыжей. Ее большой рот скривился от гнева, и она кинулась было навстречу. С легким шипением черная молния ударила ей под ноги, обдав комками жирной грязи. Рыжая, заляпанная землей, оторопела остановилась. «Мадемуазель, идите, отмойтесь», – посоветовал ей Круглов, усаживая Элоизу на торопыгу. Потом уселся сам и погладил рассерженную шипящую Мусю. Торопыга, рыкнув, укатил прочь. «Райка, ты чё замерла, статуи? Совсем одеревенела, паскуда!» Послышались гневные крики рыжего недоразумения. Отвезя Элоизу в ресторан, успокоив девушку, а также ее отца, Сергей примчался домой, и первое, что он увидел, это шеренгу людей в темно-зеленых накидках. В руках они держали короткие копья. «Я не понял, а что это за почетный караул?» Из шеренги навстречу Круглову шагнул маг с двумя черными ромбами на рукаве накидки и бодро доложил. «Я старший офицер армии Игнатий Скоморох. Прошу вас, маршал, пройти с нами». «С какого перепугу?» – удивился Круглов. «Что делает возле моего дома армейское подразделение? Россина вступила в войну?» «Личный приказ маршала Скупидона», – уже не так бодро ответил офицер. Круглов слез с торопыги и взял на руки Мусю. «Как вас там?» «Старший офицер Скоморох», – с готовностью подсказал тот. «Офицер Скоморох? А не объясните мне надобность появления армии возле моего дома? Пока я не совсем понимаю, зачем вы здесь?» «Маршал Скупидон приказал привести вас к нему», – совсем недобро ответил офицер. «Сейчас». «Опа!» – развеселился Круглов. «А с каких пор солдаты выполняют личные приказы маршала по доставке к нему людей? На территории королевства старший офицер Скоморох, а вам за это платят жалование? Я напал на Россину или устроил несанкционированный митинг у дворца короля?» Словосочетание «несанкционированный митинг» повергло Скомороха в шок. Офицер топтался на газоне, не зная, что делать дальше. «Мне самому это не нравится», – наконец сказал он. «Но приказ есть приказ, я должен его выполнить». Скрипнула калитка дома, и наружу показалась лохматая, заспанная и нетрезвая голова маршала Пантелея. Увидев голову начальника тайной службы королевства, солдаты вытянулись во фрунт, примкнув копья к плечу. Скоморох нервно дернул плечом. Прочистил горло Пантелей и полностью вышел из дома. Накидка маршала была обмотана вокруг груди наподобие римских патрициев и завязана на ногах небрежными бантиками. Голые ступни старика нещадно мяли траву газона. При виде такого зрелища Муся захлопала глазами так, что ее моргание зазвучало, как барабанная дробь. Сгорбившись, как Адольф Гитлер в свои последние дни жизни, старый маршал пошел вдоль шеренги солдат. Пантелей еще раз издал страшный горловой звук, рассматривая шеренгу. «Какого черта вы тут собрались? Кто тут старший?» «Офицер Игнатий Скоморох», — ответил старший, вращая глазами. Пантелей резко остановился и медленно выпрямился, глядя Игнатию в глаза. «Доложите причину присутствия здесь армейского подразделения», – приказал Пантелей и пьяно икнул. «По личному приказу маршала Скупидона прибыли для сопровождения маршала Сержа», – громко отрапортовал Скоморох. «И куда его надо сопроводить?» «К дому маршала Скупидона для личной беседы». «Ночью», – удивился Пантелей и посмотрел на Круглова. «И чем вы успели так не угодить Гаврантию?» «Наверное, я повздорил с его дочерью на танцах», – объяснил Сергей. «Вернее, с ее подружкой. Такая высокая и грудастая блондинка. Она там махала ногами, потом руками. Ну, Мусе это не понравилось. Когда мы уезжали с танцпола, блондинка была в окаменевшем состоянии». «Да ладно!» – вскрикнул Пантелей. «У Райки большие мягкие сиськи? Как они смогли окаменеть?» Шеренга солдат злорадно захихикала, но смолкла, встретив гневный взгляд старого маршала. «Серж», – шепнул Пантелей, – «не могли бы вы вернуть подружку дочери Скупидона в прежнее состояние? Я только подумывал, понимаете, к ней наведаться». Старик сложил губы бантиком. «Однако», – в изумлении молвил Круглов, глядя на пьяные кривляния Пантелея, – «скажу Гаврилию, чтобы самогона вам больше не выдавался». Маршал виновато склонил голову и, повернувшись к солдатам, скомандовал. «Пшли отсюда живо! С Гаврантием я разберусь!» И когда солдаты ушли с газона, Пантелей с Кругловым умоляюще взглянули на полусонную Мусю. Глава 12. Утром Сергей, похмелив Пантелея, вместе с ним направился в королевский замок. Старик выглядел бодро, но пьяно, приставая ко всем прохожим, кого они смогли встретить. Прохожие в испуге убегали, ломясь сквозь заросли тамошнего кустарника. «Прекратите, Пантелей!» – осадил маршала Круглов. «Иначе я применю по отношению к вам ночную магию крайней степени». «А попробуйте!» – старик встал в угрожающую позу. Сергей вздохнул и без размаха мощно ткнул Пантелею кулаком в то место, где, по идее, должна находиться печень нормального человека, считая, что у волшебников этого мира она находится там же. После удара старик перестал угрожающе вертеть ладонями, а стал болезненно моргать, открыв рот. «Какой демон научил вас такой магии?» Едва ворочая языком, выдохнул он. «Инструктор из общества «Динамо», – смеясь ответил Круглов. «Кстати, большой знаток противомагических заклинаний. Показать что-то еще из арсенала?» «Нет!» – вскрикнул Пантелей, выпрямляясь. «Достаточно. Вы меня убедили. Эффект бодрящей эйфории исчез из моей головы». «И мы можем продолжить путь, не пугая жителей Рассины?» «Да». Так они и подошли к королевскому дворцу, объемной консервной банке цвета расплавленного золота. На лужайке перед дворцом стояли два волшебника. Это Сергей понял по их нарядам и заметным амулетам на груди и руках. «Доброй луны, Еремей! Доброй луны, Эммануил!» – подобострастно выговорил Пантелей, стараясь дышать в сторону. Высокий и широкий мужчина в золотой накидке высокомерно дернул подбородком. «Что тебе тут надо, Пантелей?» Старый маршал кашлянул в кулак. «Эммануил, я бы хотел пройти к королю». «Зачем?» – тут же спросил худощавый мужчина в ярко-синей накидке и ярко накрашенными синими губами. Пантелей стушевался. Он оглянулся на Сергея, как бы говоря: «Правда, а зачем мы сюда приперлись?» На импровизированную сцену вышел Круглов, демонстративно погладив Киша на плече. Муся проснулась и выпрямилась, выпучив глаза. Эммануил и Еремей при виде Киша шагнули назад. «Господа!» – рявкнул Сергей. «Так мы зайдем к королю или как?» «Да!» – грозно поддакнул Пантелей из-за спины Круглова, набычив шею. Волшебники у входа в королевский дворец не ожидали такого разворота в разговоре. Синегубы озирался по сторонам, выискивая убежище, а высокий и широкий заметно вздрогнул, но потом приосанился и шагнул к Круглову, слегка нависая над ним. «А ты кто такой будешь?» Сергей расправил плечи и вытянул шею, чтобы казаться выше Эммануила, но не хватало роста. Пантелей быстро присел и, взяв Круглова за щиколотки, приподнял. Теперь Сергей смотрел на Эммануила свысока. «А ты кто такой?» Противник Круглова с негромким рычанием потянулся вверх и снова занял главенствующую высоту. «Я маршал Эммануил Дикий, начальник управления королевского двора. Попрошу очистить лужайку перед дворцом». Пантелей смекнул и еще поднял Круглова, позволив Сергею опять стать выше Эммануила. «Я маршал тайной службы Серж Круглов», – прорычал Сергей и неожиданно спокойно спросил. «А грабли выдашь?» Безмерно удивленный вопросом Дикий также спокойно ответил. «Какие грабли?» «Придурок, а чем я лужайку чистить буду?» «А зачем ее чистить?» «Так ты сам потребовал очистить лужайку перед дворцом». «Когда?» «Только что. Ты че, меня за идиота держишь?» «За какого идиота?» Взглянул на свои руки Эммануил. «Я вас не трогаю». «Так мы пройдем к королю, маршал, а то я вас потрогаю». «У меня нет идиота, и не надо меня трогать». «Серж, вы там скоро?» – спросил покрасневший от натуги Пантелей. «Я вас долго не удержу». Но тут раздался громкий окрик. «А что тут происходит? Пантелей, вы зачем держите этого человека за ноги?» «Ваше Величество», – почтительно склонился синегубый волшебник. Понятно, что другие участники разговора на лужайке испытывали с почтительным поклоном некоторые трудности, особенно Пантелей, но старый маршал с блеском трудности преодолел, просто упав на газон. Вслед за ним упал и Сергей, встав на колено. И только Эммануил продолжал возвышаться великаном. Склониться у него не получалось никак. «Маршал Дикий, вы хотите меня напугать?» – недоумевал король Рассин 21-й. Статный молодой человек с пронзительным взглядом ярко-карих глаз. Серебристо-белая накидка короля тревожно колыхалась. «Нет, ваше величество!» Дикий мгновенно сдулся до обычных размеров и втиснулся в группу коленопреклоненных. Король взглянул на всех и заинтересовался Кругловым. «А что делает человек с кишем возле моего замка?» Вопрос прозвучал с тревожными, еле уловимыми нотами. Сергей понял, что король встревожен появлением детеныша королевского киша на плече незнакомца. Помощь Пантелея оказалась как нельзя кстати. «Это маршал Серж, ваше величество», – сказал старый маршал, не решаясь взглянуть на короля. «Вы сами назначили его в тайную службу». «Ах, вот оно что», – вспомнил король, – «но я никак не думал, что новый сотрудник будет носить на плече киша». «Он сам ко мне пришел», – решился сказать Круглов, вызвав у Пантелея гримасу недовольства и сожаления. «Да», – не поверил Росин 21-й. «Век воли не видать», – поспешил убедить его Круглов. Король улыбнулся. «Я не знаю, что такое век, но почему-то вам верю, маршал Серж». Сергей знал, что Росин лукавит, просто король не мог признаться при Диком и Еремее Онте, что издал назначение, не встретившись с новым маршалом и не проверив, кто он. «Пантелей, Серж!» – король махнул рукой, приказывая встать с колена. «А ну-ка, пройдемте в замок, а вы, Эммануил, проследите, чтобы меня не тревожили в ближайшую луну». «Зачем вы пришли, Пантелей, да еще и привели с собой Сержа?» Рассерженно зашипел король, когда они шли по овальному коридору замка. Старый маршал не стал врать. «У Сержа появились вопросы, ваше величество, и у меня тоже». «Ко мне?» – перебил его Росин 21-й. «К вам, ваше величество», – подтвердил Сергей. Король резко остановился, но, взглянув на Мусю, крутящую головой, произнес. «Хорошо, задавайте». Они зашли в круглый белый зал, посередине стоял высокий изящный трон, светящийся серебристым светом. Король взошел на трон и величественно взмахнул пальцами правой руки. Пантелей тут же толкнул Круглова в бок. «Насколько я знаю, — сказал Сергей, — король в Росине должен быть человеком, но вы, Росин 21-й, волшебник, хотя тщательно это скрываете». «Но вы видите меня в первый раз, Серж, — приподнялся король. «Откуда вы можете знать, что я не человек?» «У вас нет киша». «Ну, почему же? Вот он». В зал вошел зверь, похожий на собаку породы вельшкорги, только темно-коричневого окраса. «Это не королевский киш», – чуть ли не выкрикнул Пантелей. Король резко встал с трона и прыжком приблизился к старому маршалу. «Я поменял киша, маршал Финт», – жестко, но тихо сказал Росин 21-й. «Вы хотите оспорить мое решение?» «Можно и оспорить», – подал голос Круглов, – «если это касается безопасности королевства». Король резко развернулся к нему, взглянул не по-доброму. «Степень безопасности определяю я, маршал Серж. Не стоит мне перечить». «А я и не собирался», – Круглов шагнул к собачке, снимая с плеча Мусю. «У тайной службы возникло подозрение, что вы, ваше величество, назначив расследование по руднику, сами же его и тормозите, препятствуете, так сказать. Вчера на маршала Пантелея и на меня было совершено покушение, а до этого маршал Пантелей отправился во дворец на встречу с вами. Но вот что удивительно, Пантелей не дошел до замка». «Покушение?» – король тревожно взглянул на Пантелея. «Да», – ответил тот. «Была применена сильная степень ночной магии». Круглов погладил Мусю и тихонько спросил. «Покажите нам». Над троном появилось изображение черной хищной птицы. «Я не специалист по магии, маршал Серж», – нахмурился король. «Я так же, как и вы, пользуюсь магическими потоками своего киша. Прежний киш ушел от короля Росина 20-го, а этот пришел ко мне сам. С вами же, Серж, детеныш бывшего королевского киша. Я склонен доверять чутью этих зверей, поскольку они приходят только к людям, способным чувствовать их магию. Прежний киш около 700 оборотов солнца служил королевской семье и, видимо, почувствовал себя старым. Возможно, поэтому король Росин 20-й был убит». Продолжая хмуриться, Росин 21-й вернулся к трону. «Но мне понятна ваша обеспокоенность, маршалы. Признаюсь, Королевский совет отклоняет большинство моих личных указов, и в России не творится непонятно что. Но до сих пор у меня нет доступа на рудник, а казна практически не пополняется, и короли союзных государств зачастили с предложениями о покупке земель Росины. Одним словом, бардак. И вы, Пантелей, отчасти виноваты в этом. Вот сколько уже времени прошло с того дня, когда я дал вам указ выяснить, кто убил короля Рассина XX, почему до сих пор рудник неизвестно на кого работает?» «Ваше Величество», – залепетал Пантелей, но тут же в разговор вступил Круглов. «Вообще-то я здесь только третий виток Луны. За такой короткий срок много не накопаешь». Старый маршал хотел что-то сказать, но король остановил его гневным взмахом руки. «Пантелей, а что происходит? Что делают сотрудники вашей службы?» Вместо Пантелея снова выступил Круглов. «Смею заверить, что вместе с маршалом Пантелеем и со мной в тайной службе всего 3 сотрудника. На такую большую страну, думаю, маловато». «То есть 3?» – уже удивился король. «Я же отдавал указ о распределении 5 выпускников Академии в тайную службу. Пантелей, позовите-ка сюда Дикого и Роста». Старик поклонился и на секунду как бы задумался. Вскоре в зал зашли Эммануил Дикий и Акакий Рост. «Акакич, привет!» – махнул пятерней Круглов, увидев Роста с явного похмелья. Акакий осоловело выпучил глаза, заметив столь понебратский жест. Король тоже заметил неровную походку маршала юстиции. «Маршал Рост, вам не здоровится?» «Почему же, ваше величество?» – пошатнулся Акакий. «Я в норме». «Норма измеряется в 2 бутылях отменного самогона от Гаврилия», – хихикнул Круглов на ухо Пантелею. Король сделал вид, что не услышал хихиканье Сергея. «Маршал Рост, объясните мне, почему не выполнен мой указ о формировании тайной службы королевства выпускниками Академии?» Пролепетал Акакий, но потом, приподняв бровь, спросил. «А был такой указ, вашество?» Следующее выражение лица монарха больше напоминало маску дебила, чем ежели занятое некими мыслями. Но тут фраза маршала Роста повергла короля в такое состояние, что он чуть не свалился с трона. «Ах, простите, я что-то припоминаю. Ну, так вы сами же и отменили свой указ». Похоже на слова Городничего из «Ревизора Гоголя». «Кухарка высекла розгами сама себя», — скривив моську, тихо выговорил Круглов, глядя на немую сцену в королевском зале. «Что вы постоянно шепчете, маршал Серж?» — не выдержал Эммануил Дикий. «Вспоминающее заклинание, маршал», — и тут же последовал ответ. «Я думаю, что его величество сможет при всех присутствующих огласить распоряжение об укомплектовании тайной службы выпуском из Академии», чтобы не возникло в последующем неловких ситуаций. «Выпускники Академии уже распределены на службу», – язвительно сказал Дикий. «И там не было наименования «тайное». «Это не беда», – отпарировал Сергей. «Насколько я знаю, после исчезновения маршала Мирослава тайная служба королевства была упразднена за неимением руководителя. Но никто не помешает вновь взять на службу прежних сотрудников. Не так ли, Пантелей?» «Да», – грозно выдохнул старик, получив от Круглова чувствительный, но незаметный для других тычок по почкам. «На то мы порешим», – очнулся Рассин 21-й. «Указываю привлечь на службу бывших сотрудников тайного управления в количестве…» «2», – встрял Дикий. «1», – пытался перекричать Рост. Круглову захотелось заткнуть этих напыщенных индюков так сильно, что зачесались ладони. 5. Спокойно проговорил Сергей, кивая королю. 5 единиц», – закончил Рассин 21-й, кивнув в ответ. «Указ вступает в силу немедленно». Рост и Дикий остались стоять с открытыми ртами. «Опять ваши штучки с окаменением», – теперь уже прошептал Пантелей. «В королевском замке запрещено колдовать». «Вы забыли, что я не волшебник, маршал. К кому претензии? Кстати, как ваше ночное посещение Раисы?» «Незабываемое», – процедил сквозь зубы старик. «Ваш Киш ее расколдовал не полностью и не те места, где было нужно». «Надеюсь, вы не воспользовались молотом, чтобы смягчить ей грудь», – издевался Круглов. «У Райки крупная попа, ее не затронули заклинания». «Омсье понимает толк в извращениях». «Прекратите!» – крикнул король. «Что вы себе тут позволяете? Мы решаем государственные дела, а вы говорите о чьей-то попе». Пантелей густо покраснел. «Простите, ваше величество, это маршал Серж во всем виноват». «А лихо вы перевели стрелки, Пантелей», – возмутился Круглов. «Клянусь, самогона вы больше не получите». «Вы жестокий человек, Серж», – Не на шутку испугался старик. «Да прекратите уже!» Король начал хохотать. «Я уже второй раз слышу про самогон. Извольте объяснить значение этого термина». Сергею понравилась непосредственность молодого короля. Он явно не был снобом, зазнайкой и любителем лизоблюдов. «Самогон, ваше величество, это такой напиток», – объяснил Сергей, – «который увеличивает силу духа и при этом отключает все защитные рефлексы». «Адское зелье, мой король», – с готовностью кивнул Пантелей. «Я вам не советую его пробовать». «Это почему?» – король взглянул на застывшее тело Роста и Дикого и, забыв о самогоне, попросил. «Серж, не могли бы вы привести моих маршалов в нормальное состояние?» «Сдается мне, ваше величество, что в таком состоянии они принесут больше пользы королевству». «Возможно, но на данный момент у меня нет министров, способных заменить эти изваяния. Не заставляйте меня просить дважды, я этого не люблю», – нахмурился Росин 21-й. Пришлось Круглову уговаривать своего Киша, играющего с Кишем короля. Зверьки не обращали внимания, увлеченные собой. Муся забралась на спину Корги и увлеченно кусала его за уши, а тот блаженно щурился, помахивая пушистым хвостом. Уговоры Сергея все же дошли до зверька, и застывшие маршалы наконец обрели подвижность. «Я этого так не оставлю», – зашипел Дикий. «Маршал Серж, ваше противоправное деяние рассмотрит Королевский совет». «Да», – грозно поддакнул Акакий Рост. «Акакыч, вы лишаетесь права приобрести самогон», – тут же отреагировал Круглов. «О чем я немедленно сообщу Гаврилию». «Вы не сможете», – Рост ехидно засмеялся. «Могу, у меня половина акций самогонного бизнеса». «Тогда я на вашей стороне, маршал Серж». Дикий король удивленно взглянули на Роста. «Я говорил, ваше величество, адское зелье», – поспешил вставить свои 5 копеек Пантелей. «Первый раунд переговоров прошел успешно», – удовлетворенно сказал Круглов, когда они с Пантелеем вышли из королевского замка. «Так, и где у нас архив?» «Сергей, я так утомлен переговорами, что никак не возьму в толк. А что такое архив?» «База данных, где хранятся личные дела сотрудников всех служб, действующих и уволенных». «Ха», – задумался Пантелей, – «думаю, нам надо сходить к Виссариону Полку. Этот хитрый древний волшебник помнит всех магов королевства». «И как он это делает?» «Вот мы и узнаем». «И где обитает Виссарион?» – Пантелей развел руками. «Я не знаю, но у вас есть Торопыга, надеюсь, что он привезет нас куда нужно». Сергей мысленно позвал свое волшебное средство передвижения, и старый маршал едва не упал, увидев Торопыгу в образе спортивного мотоцикла «Ямаха». «Прошу в заднее седло, шеф», – развеселился Круглов. «И не лезьте вперед, это корзинка для Муси».